Глава четвертая. Леон. А еще дядя Вова нам после кино сладкой ваты купил и до дома довез. Ласково щебечет Катька. Кто такой дядя Вова? Мамин друг, отвечает Катя. А еще? Кать! Возмущается Аня на той стороне и выхватывает телефон из рук сестренки. Моя очередь. Пап, когда ты приедешь? «Ну, приезжай, пожалуйста!» Ну вот, после этого разговора я сразу и приехал. Раньше времени. Прилетел из Владивостока, сорвался с командировки. Интересно, что там за дядя Вова у них нарисовался? Ну, Надька, если мужика на стороне завела, зачем дочерей с ним знакомить? Договор нарушить решила? Или у них настолько все серьезно, что дело идет к свадьбе? Стоп, мотаю головой. Бред какой-то. Не станет же она вот так быстро замуж выходить. Я-то мужик, у нас это совсем по-другому работает. Меряю шагами коридор, ухо потираю, которое эта негодяйка скрутила до жуткой боли. Дикая кошка. Не ожидал от нее такого приветствия. Слава богу, дом у нас общий, иначе гнала бы она меня отсюда тапками. По глазам ее злющим видел. Мне нужно быстро в душ с дороги сгонять, а потом с девочками на природу. Соскучился по принцессам жутко, малышки мои. Смотрю на фотографию в рамке, которую Снежана поставила на комод. Там девочкам по 3 годика, красавицы мои. Эх, Надюш. Мась, а здесь доставка какая-нибудь работает? Вай-фай какой-то тоже слабый. Поднимает телефон над головой в поисках связи. Бросаю на нее хмурый взгляд. Что-то с утра меня каждая мелочь бесит. Со Снежаной у нас все завертелось, закрутилось стремительно быстро. Мимолетное увлечение на одну ночь переросло в отношения. Да и потом, когда у нас общие знакомые нарисовались, Снежана все чаще мелькать у меня в офисе стала. Умом я понимал, что жениться мне пора. Но сердце все противилось, да и искал совсем другую. «Нет здесь никаких доставок и вай-фая», — отрезаю. «Снежана, ты сама умоляла меня взять тебя сюда. Будешь ныть, домой поедешь». И я даже разрешение у нашей боевой Ани просил Снежану привезти. Дочки, на удивление, были не против. Что ты?» — бормочет. «Я так девочкам хочу понравиться, если б ты знал, и меня здесь все устраивает». «Леон, мне кажется, Аня и Катя меня точно полюбят». «Вот и славно!» — скидываю с себя рубашку. «Умница моя!» «Хорошая она девушка, хоть и по виду сразу не скажешь. А самое главное — послушная. А в постели так вообще улет. Такое вытворяет, закачаешься. В общем, самый подходящий вариант из всех, что встречал после развода. А то, что сильно младше, так это даже плюс». Воспитаю под себя. Мне это бабское нытье и притирка характеров в 35 даром не нужна. Осталось только увидеть, как она проверку девочками пройдет. Сможет ли завоевать их симпатию? Вот тогда точно надену ей кольцо на палец. Только вот эти мысли в пух и прах рассеиваются. Стоит мне под душ встать и вспомнить встречу с Надей спустя столько лет. Фееричная встреча. И я фееричный мудак. Попал серьезно. Увидел ее, и мозг вниз утек. Только и мог лифчик ее сжимать пальцами. 5 лет ее не видел. А она еще краше стала. Уф, красотка. И что там у нее за дядя Вова, о котором она ни сном, ни духом? Но зато девочки мои его очень хорошо знают. Может, зря я так сорвался и без предупреждения. И Надю зря обидел. И перед Снежаной неловко как-то. Проучить хотел, но за что? За то, что мужика себе нашла? Так это правильно. Молодая, красивая. Давно пора. Не у меня же разрешение спрашивать. Никаких прав у меня на нее нет. Потерял давным-давно, да и дело прошлое. Хорошо, хоть с дочками разрешает мне не просто видеться, а даже жить. Ох, подставляю голову под прохладные струи. Нужно в себя прийти. С ума меня это все сведет. Зачем-то вспоминаю тот счастливый год с Надей, когда нам можно было все. Так же, как сегодня, из душа совсем еще малышка выходила в моем халате. С розовыми щеками, вся такая стеснительная, нежная. Ловил ее такую смущенную из душа, какой она в первую минуту нашей сегодняшней встречи была. В постель бросал и мучил, пока голос свой прекрасный не посадит. Делаю воду еще холоднее. Взбодриться мне надо. Упираюсь ладонями в мраморный кафель. Вода стекает по лицу, спине, пояснице. Остужает. И вспомнится же такое совсем не к месту. А какой она теперь язвой стала? Просто кошмар. Стерва еще и за ухо меня оттащила, как пацана. «Леончик!» — щебечет Снежана и, бесцеремонно отворив стеклянную дверь душевой, просится ко мне. «Снежана! Все при ней! Красотка ведь! Да еще и молодуха! Так чего я так тушуюсь? Чего мне, идиоту, не хватает?» «Мась, а чем мы еще займемся?» Уже в комнате, стянув полотенце с волос, девушка прыгает мне в объятия. Оборачивает руки вокруг моей шеи, виснет на мне, прижимается губами к торсу. Распаляет снова. Этого у нее не отнять. Горячая штучка. Оденемся. Я девочек возьму и на речку. Осторожно убираю ладони Снежаны со своего тела. Того, что было в душе, на сегодня предостаточно. Мы не для этого приехали. А ты? А можно мне с вами? Молит она. Обещаю хорошо себя вести. Вижу, что ей тяжело дается безоговорочная покорность на природе, но она сама на это подписалась. Мась, ну... Прекрати меня так называть, пресекая на корню эти бабские дурости. Я не хочу, чтобы девочки это слышали. Мы должны вести себя при них прилично, поняла? Поняла, кивает, а затем... Но заметь, это твоя бывшая на меня сразу грубо накинулась и оскорбила. Я к ней с уважением, как ты просил, а она даже хозяйской спальни поделиться не захотела. Ей ты ничего не сказал, даже когда она тебя чуть... Снежана! Затыкаю ей рот. Ты забываешься. Надежда — мать моих детей. И да, та комната принадлежит ей и девочкам. Ты меня услышала? Все-таки это мы сорвались и приехали, и все должно быть так, как Надя захочет. Вижу, что Снежана злится, но, буркнув, что-то кивает. Умница, привыкнет. И тогда я буду к ней справедлив, как и обещал. Остаток дня проходит относительно спокойно, безо всяких казусов. После обеда погода сразу ухудшилась, поэтому было принято решение перенести наши пикники и прочее на завтра. А потом уже сразу уедем. Зря я это все затеял. Не уживемся мы все под одной крышей. Выхожу из комнаты с этими мыслями, и перед моим носом разворачивается не самая приятная картина. Какой-то незнакомый долговязый мужик, приобняв Надю, дарит ей цветы. «Извини, что без приглашения». До меня доходят его слова. «После клиники сразу в аэропорт за билетами рванул. Увидеть тебя хотел». Надиных слов я уже не слышу. Однако чувствую, как закипаю. Бурлит у меня все в крови. «А вы, наверное, Леон?» Мужик, заметив меня в дверном проеме, кивает, протягивая руку. «Будем знакомы. Владимир».